достоин твоей благодати. Сколько лет, сколько сумрачных дней, без тебя я блуждал, мой Создатель. Жил, как многие, лишь для себя. В сердце зло, сорняки только зрели. Никогда никого не любя, мир бесплодных исканий и цели. Прощая мои согрешения, ты как блудного сына встречу, все прощая. Своё сердце Христу посвящаю, и узнал я, как любит Христос всех пришедших к Нему. Недостоин твоей, недостоин твоей благодати, сколько.